Глава 12. Жизнь вошла в привычную колею. Каждый день после уроков Синтия ехала с Алекс к ней домой, и они болтали, сидя в комнате, или играли с Ионой на Xbox. В результате Барби-убийца немного успокоилась и не так им досаждала. Скорее всего, Синтия проводила столько времени с Алекс из жалости и вместо этого с удовольствием ездила бы на пляж, бегала по магазинам с Софи или дразнила Дерека. Да все что угодно. Тем не менее, она преданно сидела дома вместе с подругой. «Как думаешь, когда ты вернешься к нормальной жизни?» — спросила Синтия, закончив играть в битву мечей. «Спроси у 2.0, а что?» Синтия смутилась. «Скоро рейв-вечеринка». Алекс мигом ее поняла. «И мой телохранитель там явно не кстати». «Дело не во мне», — пояснила Синтия. «Все думают, что Барби-убийца непременно настучит родителям или даже вызовет копов». «Хорошего вы мнения обо мне». «Алекс, давай без обид». Между подругами возникла пропасть. «Иди тогда без меня. Я пойму». «Ничего ты не поняла», — воскликнула Синтия, открывая игру «Брошенные умирать». «Я вовсе не пытаюсь тебя слить. Наоборот, хочу придумать, как организовать побег». Алекс рассмеялась. «Папа меня прибьет». «Как говорится, лучше просить прощения, чем разрешения», — процитировала Синтия. «Это что, слова твоего папы?» «Нет, кажется, какого-то адмирала». Алекс задумалась. «Если она удерет, родители будут рвать и метать». Просидев неделю с Лизой, она начала раскаиваться, что прозвала ее Барби-убийцей. Однако девушке отчаянно хотелось хотя бы ненадолго вырваться из-под присмотра. «Как же быть с 2.0? Он наверняка где-то рядом». «И давно ты его видела?» — спросила Синтия. «После случая в школе от него ни слуху, ни духу». «Не считая той ночи, когда он заглядывал к нам в окна». Синтия фыркнула. «Ну да, именно». «Когда ты успела стать такой пофигисткой?» — удивилась Алекс. 2.0 прямым текстом сказал, что преследует мою семью». Синтия посерьезнела. «Хм, читала я об этом». «В смысле?» «О заказных убийствах». «Чего?» «Нет-нет-нет», — Синтия замахала руками. «Я имела в виду не это. Никто тебя не убьет. Я читала про людей, которые живут под прицелом. Самое опасное для них — привычный распорядок дня. Злодеи изучают его и нападают. А если действуешь спонтанно, у них нет ни единого шанса на успех». Синтия оглядела гостиную. «Вполне вероятно, что сидеть дома и играть на Xbox каждый день — чрезвычайно рискованное занятие». «Даже не знаю». Синтия приуныла, потом вынула флаер. «Зацени-ка». «Где это?» «Промсклад в Хартфорде». «Ехать далеко». «Зато на отшибе никому и в голову не придет, что ты там. Будешь как за каменной стеной». «Ты говорила, что родные стены меня вряд ли защитят», усмехнулась Алекс. «Хочешь повеселиться?» Алекс представила еще один нудный уикенд с телохранителями, стоящими по периметру бассейна, пока она плавает. «Да». Синтия оживилась и стала похожа на радостного щенка. Алекс рассмеялась. «Непременно! Ты это заслужила!» От предвкушения она задрожала. «Еще бы! Чем она рискует?» Лиза рассказывала о принципах работы Уильямс энд Кроу примерно то же самое. Если объект придерживается жесткого распорядка, он становится уязвим. Поэтому каждый день Барби-убийца и Халк меняли маршрут и ездили в школу разными дорогами. По их мнению, это усложняло слежку за Алекс. Чего они не учли и к чему совсем не были готовы, так это к внезапному побегу Алекс. «Эх, родители будут волноваться». «Оставим для них записку». Синтия лукаво посмотрела на Алекс. «Вернешься на рассвете или ближе к полудню?» Алекс засмеялась. «Как же мы все устроим?» «Издеваешься?» Я целую неделю напрягала свой гениальный мозг и придумала. Похоже, Дерек прав. Ты не готовишься к урокам вовсе. К чему тратить время на скучную дребедень? То ли дело обвести вокруг пальца Барби-убийцу. Алекс вошла в торговый центр с отчаянно бьющимся сердцем. Синтия выбрала это здание из-за удобного расположения запасных выходов и придумала один хитрый маневр. Дениза и Софи с радостью вызвались помочь. «Ведем противника в заблуждение», — объясняла Синтия. «Хотя Лиза за тобой приглядывает, на самом деле она на тебя и не смотрит, лишь следит за тем, чтобы на тебя никто не напал. Этим-то мы и воспользуемся. Дениза и Софи станут подсадными утками. Они заранее зайдут в примерочную магазина женской одежды «Ариция», и Дениза поменяется с тобой местами. Лиза будет смотреть за кабинкой, не зная, что Дениза уже там». Вышло, как и задумали. Алекс прошлась по торговому центру и свернула к примерочным. Они с Денизой молча обменялись одеждой. Потом Алекс высунулась и позвала Лизу. «Принеси мне, пожалуйста, такой же топик, только 4-го размера». Она протянула ей вешалку. Лиза огляделась по сторонам. В магазине никого не было. Алекс ждала, сердце стучало, как бешеное. Когда телохранитель отошла, девушка шмыгнула в кабинку напротив и подождала, пока Дениза заберет у Лизы топик. «Спасибо», — неразборчиво пробурчала подруга. Алекс надела парик блондинки, чтобы сбить Лизу с толку. Тут подтянулась Софи и принялась болтать с телохранителем, делая вид, что удивлена встречей. Приход Софи был сигналом к действию. Дверца напротив скрипнула, Дениза надела парик, по цвету похожий на темные волосы Алекс. Пока Софи отвлекала Лизу, девушка должна была отойти к стойкам с одеждой у противоположной стены магазина. Софи пошла следом и крикнула. «Привет, Алекс! Как дела?» 3, 2, 1. Алекс выглянула из кабинки, Лиза пошла за Денизой и Софи. Сейчас или никогда. Она выскользнула из примерочной и стремительно зашагала прочь, изо всех сил стараясь не бежать. Сердце буквально выпрыгивало из груди. Позади раздался крик. Барби-убийца слишком рано заметила подмену. Черт! Алекс рванула с места, выскочила через служебную дверь и пустилась на утек. «Алекс, стой!» Она оглянулась на бегу. Черт! Лиза неслась, как спятивший спринтер-олимпиец. «Ладно, давай побегаем». Алекс опустила голову и помчалась изо всех сил, как на тренировке по легкой атлетике. Она проскочила мимо курьера службы экспресс-доставки, катившего тележку с кучей пакетов, врезалась в двери грузового подъезда и вылетела на залитую солнцем улицу. Синтия уже ждала ее на Мазде Миате с включенным мотором и открыла для подруги дверцу. Раздался громкий стук. Барби-убийца вылетела из подъезда стремительно, как локомотив, и громко крикнула вслед. «Алекс! Садись!» — велела Синтия. Алекс нырнула в салон. Синтия резко дала по газам и рванула так быстро, что Алекс едва не выпала в открытую дверцу. «Давай же!» «Пытаюсь!» Алекс втянула ноги, захлопнула дверцу и обернулась. Лиза бежала изо всех сил. Она вот-вот догонит. «Ни за что!» — отрезала Синтия, давая полный газ. На крутом повороте шины взвизгнули, машина понеслась к выезду с парковки. Барби-убийца срезала угол и почти их нагнала. «Не отстает! Как она просекла!» «Подмена не удалась! Машина!» — предупредила Алекс. «Вижу!» — Синтия пронеслась мимо БМВ. Водитель уставился на них с ужасом. Подруги подъехали к выезду, но светофор замигал, загорелся красный свет. Синтия сбросила скорость и пробормотала. «Черт!» — Алекс оглянулась, Лиза догоняла. Синтия, так нам ни за что не уйти!» «А, гори оно синим пламенем!» — Синтия дала по газам. «Держись!» Алекс отбросила на спинку сиденья. Синтия свернула на встречную полосу и стремительно пронеслась мимо стоявших на перекрестке машин. «Ты что творишь?» — запоздало спохватилась Алекс. Синтия крутанула руль, шины взвизгнули. Раздались гневные гудки. Алекс вцепилась в дверную ручку в ожидании удара. «Эх!» На повороте машину занесло, все четыре колеса заскользили по дорожному покрытию. Алекс встретилась взглядом с водителем Теслы, в глазах обоих был ужас, они поняли, что сейчас умрут. Шины Миаты перестали скользить, и она вписалась в поворот. Синтия победно взвизгнула. «Ну, я даю!» Алекс задыхалась от пережитого страха и облегчения. Она обернулась, ища Лизу. Барби-убийца, наконец, сдалась. Она стояла посреди дороги, согнувшись пополам. Лицо красное, руками уперлось в колени. Лиза переводила дух, глядя вслед машине. Алекс содрогнулась. Женщина пришла в такую ярость, что стала похожа на демона из игры «Ионы». «Мне конец», — пробормотала Алекс, откидываясь на спинку сиденья. «Пристегнись!» — велела Синтия и расхохоталась. «Безопасность прежде всего!» «Да ну!» — воскликнула Алекс, защелкивая ремень. «Поэтому ты нас едва не угробила? Мы ведь живы!» «Похоже, нам крупно повезло!» «Ага! Честно говоря, не ожидала, что будет настолько круто!» «Где ты научилась так гонять?» — спросила Алекс. «Спасибо папе! Он отвел меня на курсы экстремальной езды!» — усмехнулась Синтия. «Черт бы вас обоих побрал!» Алекс прикрыла глаза. «Никогда так больше со мной не езди!» Синтия расхохоталась. «Думала, тебе не хватает экстрима!» «Теперь точно до конца жизни хватит. Спасибо. Удружила. Может, вернемся?» «Нет». Алекс снова закрыла глаза. Сердце билось все медленнее. Адреналин постепенно выветривался. На смену возбуждению пришли усталость и легкое уныние. Планировать побег было весело. Удрать от Барби-убийцы казалось отличной идеей. Но теперь... Алекс начала сомневаться. Пару недель назад она ни за что не решилась бы на такую выходку. Да и Синтия тоже. Уже неделю телохранители были повсюду, следили за каждым ее шагом и не оставляли ни на минуту. Алекс привыкла, что ей доверяют, поэтому все больше возмущалась. Она сама себя не узнавала. «Неужели теперь мне нет доверия?» Эта мысль ей не понравилась. Постепенно до Алекс начало доходить, что она натворила, удрав от Барби-убийцы. Бедная Лиза со всех ног гналась за девочкой, которую должна была защищать. «Ради тебя она пошла бы под пули». Алекс замутила. «Папа здорово разозлится, мама расстроится, и он развеселится и обрадуется, что его сестра выкинула такое. А вот Лиза...» Перед Лизой ей было очень неудобно. Алекс закрыла глаза и потерла лоб, пытаясь избавиться от чувства вины. Мята ехала в потоке машин, которые спешили за город, на выходные. Синтия была умелым водителем и относилась к управлению автомобилем не менее серьезно, чем к учебе в школе. Смешно. Обе серьезные взрослые девушки и удрали, да еще на полной скорости. «Папа меня пришибет». Синтия съехала с шоссе. «Зачем мы остановились?» — спросила Алекс. Синтия въехала на парковку торгового центра Home Depot и выразительно посмотрела на подругу. «Думаешь, Барби-убийца не разглядела номер машины? Ее будут искать, поэтому тачку придется бросить». Алекс недоверчиво рассмеялась. «Ты серьезно?» «А ты?» — вскинулась Синтия. «Твой отец позвонил в ФБР, когда Иона прошлялся всего часа три. Можешь быть уверена, тебя уже ищут». Она вылезла из машины. «Пойдем, я приготовила еще одну тачку». «Ты об этом позаботилась?» «Чем, по-твоему, я занималась целую неделю? Уроки учила?» — фыркнула Синтия. Если планируешь побег, надо продумать все как следует. Главное — детали». «Ничего себе! Дерек прав». «В смысле?» «Ты перфекционистка». «Вовсе нет». «Мало кто станет так перестраховываться, чтобы сходить на вечеринку. Потому что у них на хвосте не висит Барби-убийца, которая распугала всех твоих друзей», — парировала Синтия. Алекс поспешила следом. «Постой, извини, погорячилась. Столько всего случилось!» Алекс вздохнула. «Родители с ума сойдут! Ты не поздновато спохватилась?» «Знаю, никогда такого не вытворяла. Думаешь, я перестаралась?» Синтия приуныла, и Алекс едва не бросилась извиняться. «Пожалуй, зря ты проехала на красный». «Знаю, знаю, просто я испугалась. Барби-убийца неслась за нами, как терминатор». Она задумалась. «Слушай, напиши записку. Если машину найдут до того, как ты вернешься, родители узнают, что с тобой все в порядке». «Может, лучше отправить сообщение?» «Не стоит, на всякий случай отключи телефон и оставь в машине». «Ладно тебе. Думаешь, меня выследят по мобильнику?» «Кто знает, на что способны Уильямс энд Кроу. Так и параноиком станешь. Хочешь как следует повеселиться? Прими меры». Девушки вернулись к Миате, нашли бумагу и ручку. Алекс написала: «Дорогие мама и папа, мне нужно немного развеяться. Вернусь завтра. С любовью, Алекс. Постскриптум». Она задумалась. «Что же написать? Простите меня? Присмотрите лучше за Ионой?» «Давай скорее», — поторопила Синтия. «Это самый черепаший побег в истории». «Сейчас. Я не знаю, как лучше написать. А что ты сказала своим родителям?» «Прикалываешься?» — Синтия закатила глаза. «Ничего они не знают. Они думают, что я отправилась с ночевкой к тебе. Везет же». Наконец Алекс придумала. Постскриптум. «Простите. Пожалуйста, не волнуйтесь. У меня все хорошо». «Готово?» «Да». «Ну и отлично. Бросай телефон и поехали». Синтия привела Алекс на соседнюю парковку и подошла к оранжевой развалюхе на вид выпуска годов 70-х. «Что это за друндулет?» «Додж Дарт», — усмехнулась Синтия. «Ведро с болтами. Видел бы тебя твой папа, у него бы волосы встали дыбом». «Где взяла?» «У кузина одолжила». Алекс покачала головой. «Поверить не могу, что ты предусмотрела абсолютно все». «Может, я и перестаралась немного. Во всем дохожу до крайностей. Учусь на отлично, побег продумываю до мельчайших деталей». Синтия усмехнулась, в глазах заплясали искорки. «Готова повеселиться». Алекс смотрела на машину с сомнением. Смущало вовсе не то, что мама с папой накажут ее за эту выходку и примут все те меры, которым обычно подвергали Иону. Дело было в другом. Ей казалось, что, сев в раздолбанный додж, она пересечет некую черту. Ни одна здравомыслящая девушка так не поступила бы. Значит, ходу назад не будет. «Это всего лишь машина». «Ну что, рискнем?» — подначила Синтия. Алекс посмотрела на подругу. — Стоит ли? — Еще как! — усмехнулась Алекс.